из-за мусорных баков неторопливо выбирался крупный сутулый мужчина средних лет с длинными обвислыми усами и обширной красной лысиной. Мой старый знакомый, тот самый, от которого в прошлый раз я так удачно отделалась при помощи соседа Иннокентия и его ревнивой собаки, тот самый Толик, от длинных лап которого я спасла свою бывшую свекровь, не спрашивайте, зачем я это сделала, на этот раз ни Иннокентия, ни Анюты поблизости не было, и мне приходилось рассчитывать только на свои собственные силы, которые явно были недостаточны. «Ну вот и я!» — с какой-то нехорошей радостью проговорил усатый тип. «Соскучилась?» От страха меня прошиб пот. Сердце опустилось в желудок. Тот не понял и начал его сердце переваривать, потому что в животе ужасно защипало, а сердце, кажется, перестало биться. «Вы меня с кем-то перепутали?» — пискнула я, медленно отступая. «Я вас первый раз в жизни вижу». «Ха-ха!» — усатый ухмыльнулся. «Первый? Он же и последний. Сейчас тебе собачка не поможет, и милиция тоже». Я развернулась и бросилась бежать. Сердце с трудом вернулось на место и бухало теперь о ребра так сильно, что в ушах стоял гул. Пробежала я совсем недолго, всего несколько шагов, потому что из-за угла дома навстречу выступил второй тип. Крупный мужчина с родимым пятном на щеке, напоминающим по форме какой-то остров на географической карте. Тот самый, который при первой встрече представился капитаном милиции Меленковым. «Здрасте вам! Давно не виделись. На этот раз...» Он не собирался выдавать себя за милиционера, во всяком случае выражение лица у него было самое угрожающее. Он стоял посреди тротуара, раскинув руки, словно собирался обнять меня после долгой разлуки. Только теперь до меня дошла собственная глупость. Комплексы, стало быть, исчезли, а глупость осталась. Очевидно, это врожденное, и никакой доктор Леденцов не поможет. Более того... Боюсь, что даже великий Фрейд не лечил от глупости. Я поняла, как сама, по собственной воле, забралась в расставленную передо мной ловушку. Ведь пьяному ежу ясно, что Вероника вчера нарочно оставила свою сумочку на самом виду, не сомневаясь, что я захочу ознакомиться с ее содержимым. Нарочно положила в редикюль записку с этим адресом, чтобы меня заманить в ловушку. Ежу ясно, а я, тем не менее, попалась. Попалась, как последняя дура. Меня охватила острая обида. Как ни странно, эта обида была даже сильнее, чем страх перед двумя злодеями. А в том, что эта парочка — самые настоящие бандиты, я не сомневалась ни секунды. Это было написано на их гнусных физиономиях огромными буквами, примерно такими, как на магазинных вывесках. «Ну куда ж ты так торопишься?» — процедил человек с родинкой. «Я ж тебе говорил. Нам нужно поговорить. Я тебе говорил?» — осведомился он с отеческой добротой. «Говорил», — поддакнула я, медленно пятясь. «Ну вот видишь». Он угрожающе ухмыльнулся и сделал шаг вперед. Я снова развернулась и бросилась назад, навстречу усатому типу. Почему-то он казался мне не таким опасным, как напарник. По крайней мере, лицо у него было гораздо глупее. Конечно, не мне бы говорить. «Держи ее!» — крикнул мне в спину человек с родинкой. «Не беспокойся!» — отозвался усатый и встал у меня на дороге, наклонив голову, как бык на арене. Маленькие злобные глазки горели, как два уголька. Он фыркал и топал ногой, как разъяренный бык, перед тем, как броситься на Тореадора. «Да куда ж ты так несешься?» — раздался за спиной голос капитана. «Ты свое уже отбегала». «Не твое дело», — подумала я. «Дяденька, смотри, кто там!» — крикнула я, когда между мной и усатым уголовником осталось не больше двух шагов, и ткнула пальцем куда-то ему за спину. И этот идиот поддался на такую примитивную уловку. Ну, просто патологический дурак. Он не тронулся с места, но машинально оглянулся. Я воспользовалась этим мгновением и изо всех сил ударила ногой в самое уязвимое место. Получилось удачно, скажу без ложной скромности. Усатый разинул рот, как вытащенная на берег рыба, и выпучил глаза от боли и неожиданности, а я сиганула в сторону и обижала его по кривой. Тут он обрел дар речи, и из его уст полился такой мат, какого мне прежде никогда не приходилось слышать. Ругался он виртуозно, но у меня не было ни времени, ни желания слушать этот цветистый монолог. Я прибавила шагу, пытаясь выиграть хотя бы несколько секунд. Однако за спиной раздавались тяжелые топоты, громкое, хриплое дыхание второго преследователя. Этот не такой, его на дурака не поймаешь. Я споткнулась о выбоину в асфальте, с трудом удержала равновесие, но потеряла драгоценную секунду. Тяжелые шаги приближались, я не выдержала и обернулась. Мужчина с родинкой был уже совсем близко, всего в нескольких шагах от меня. Еще совсем немного, и он схватит меня, скрутит руки. И вдруг произошло нечто неожиданное. Наверху, над нашими головами, раздался скрип, треск, и что-то тяжелое обрушилось на моего преследователя. Я невольно задержалась в изумлении, уставившись на странную картину. Фальшивый капитан Меленков по инерции бежал в мою сторону, но бежал очень неуверенно и вообще с трудом держался на подгибающихся ногах. Собственно, мне и были видны только его ноги, да еще нижняя часть туловища, потому что верхняя часть и голова были закрыты упавшим на него большущим ведром с краской. Тем самым ведром, которое оставили на люльке, отправившиеся обедать маляры. Краска была ядовито-розовая. Розовые потеки растекались по части бандита, которая торчала из ведра. Цепочка розовых следов тянулась за ним по асфальту. Фальшивый Меленков сделал еще несколько неуверенных шагов и свалился. Вокруг него разлилась огромная розовая лужа. Я в полном восхищении любовалась этим зрелищем, хотя подсознательно понимала, что теряю драгоценное время, что еще немного, и мои преследователи вновь соберутся с силами, и тогда мне придется несладко. Действительно, лысый тип перестал ругаться. Выражение его лица стало более осмысленным, и он, придерживаясь руками за ушибленное место, начал поворачиваться в мою сторону. — Девушка! — Эй! Послышался где-то рядом негромкий голос. Я повернулась на этот голос и увидела выглядывающую из подворотни женщину средних лет. Эта женщина держала в руке конец веревки, которая тянулась к строительной люльке. Только сейчас я поняла, что ведро не само по себе свалилось на моего преследователя. «Беги сюда!» — проговорила женщина, делая мне знаки свободной рукой. «Беги, пока они не очухались!» Я и сама понимала, что времени на колебания нет. Сбросив оцепенение, я бросилась в подворотню. Женщина бросила веревку, подхватила меня под локоть и потащила за собой. Мы мчались через пустой двор, огибая гаражи и скамейки, время от времени оглядываясь, чтобы убедиться, что за нами нет погони. Я то и дело поглядывала на свою спутницу и, наконец, задала ей естественный вопрос. «Вы вообще кто?» «Надежда», — проговорила она, тяжело дыша. — И это все, что вы можете мне сказать? Имя, конечно, соответствует случаю, но как вы здесь оказались и кто вы? — Долго объяснять. Она отмахнулась и свернула в проход между двумя домами. — Сейчас важнее, кто эти двое, которые напали на вас. Они убийцы, и если мы не поспешим, нам не поздоровится. Я согласно кивнула и хотела вкратце рассказать о своих встречах с этой сладкой парочкой, но вовремя спохватилась. Что это я собираюсь распускать язык перед первой встречной? Я эту тетку первый раз вижу. Может, она тоже преступница? Мы проскочили через очередную подворотню, вылетели на улицу и застыли на месте. Прямо перед нами стояли оба злодея. Видимо, пока мы петляли по двору, Они успели обойти квартал. Слева от нас веслоусый тип подкручивал свои знаменитые усы и скрежетал зубами от злости. Справа надвигался его напарник весь в потеках розовой краски. — Ну что? — Добегались, — проговорил он, стирая краску со щеки так, что на ней опять проступило родимое пятно в форме острова. — Сицилия, — пробормотала моя спутница, — или Корсика, — подхватила я. — Чего вы там бормочете? — набычился веслоусый. — Может, вообще Мадагаскар? — тихо проговорила Надежда. Затем она повысила голос и произнесла, обращаясь к измазанному краской бандиту. — А вам идет розовое! Получилось очень гламурно! В то же время она начала медленно пятиться. — Даже не думайте! — размазывая по щекам краску, он с неожиданной ловкостью прыгнул в сторону, отрезав нам путь к отступлению. Я огляделась по сторонам. Подворотня, откуда мы только что выбежали, была недоступна. Возле нее стоял, кровожадно ухмыляясь, главный злодей. Рядом с нами была стена дома с низко расположенными окнами подвала. Надежда отступила к одному из этих окон и постучала в стекло носком туфли. — Кого там черти принесли? — раздался неизвестно откуда громкий, решительный голос. — Евгения Ивановна, это я, Надежда, — проговорила моя спутница, — у меня проблемы. Ответа не последовало. — Твои проблемы никого, кроме тебя, не интересуют, — издевательским тоном проговорил розовый злодей. — Так что лучше сразу... «Сдавайся, тебе же лучше будет, и не подумаю!» Надежда гордо вскинула голову. «Ну, как знаешь». Бандиты начали медленно сходиться, оставляя нам все меньше шансов на спасение. Вдруг из подворотни позади розового уголовника донесся странный звук. Негромкое жужжание, наподобие того, какое издает включенная электробритва. Бандит удивленно оглянулся. «К нему!» Довольно быстро подъезжала игрушечная собака на колесиках. Собака была небольшая, размером с некрупного фокстерьера. Состояла она из блестящих хромированных деталей. — Здравствуй, Федя! — приветствовала эту игрушку Надежда. Я удивленно взглянула на нее. Сейчас было явно неподходящее время для таких развлечений.